227. Апрель 21. Мы говорим о будущем как о явлении, заменяющем настоящее и его несовершенство. Настоящим многое, вернее, все, исправить уже невозможно. Все изменения и все улучшения намечаются только на будущее. В этом его значение и сила. Течение времени в будущее дает людям возможность осуществлять свои начинания. Если они эволюционны, дух идет вверх. Если наоборот, происходит падение духа. Жизнь многих людей идет по наклонной линии, вниз, идет из воплощения в воплощение. Зло предельно, и сколько бы ни было на земле делателей зла, и как бы люди ни погружались в него, сынов погибели все же меньше, чем людей, высшие принципы свои, не утративших. Ставка эволюции на них. Победа света в масштабе планеты будет означать поворотный момент эволюции и уход обреченных служителей тьмы на Сатурн.